Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 23 февраля. Анонс передачи. Сегодня в НКР отмечается День защитника Отечества. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с пресс-конференции генерального прокурора республики. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в НКР отмечается День защитника Отечества. В поздравительном послании президента НКР в частности говорится: «Дорогие соотечественники, от имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества. Поздравляю весь наш народ. Практически в каждой семье Арцаха есть солдаты, офицеры, генералы, ветераны, принявшие участие в защите Родины, воины-освободители, отдавшие свою жизнь этому святому делу. Вечная честь и слава преданным сынам Родины. Мы гордимся силой духа и мощью наших храбрых воинов. Гордимся, что у нас есть состоявшаяся закаленная в горниле войны сильная и победоносная армия, которая обеспечивает неприкосновенность границ Родины и всегда готова дать достойный отпор любому посягательству противника. Мы гордимся и впредь будем делать все возможное для последовательного укрепления обороноспособности нашей страны и безопасности народа, сохранения мира и стабильности. Дорогие друзья, вновь поздравляю всех, желаю мира, крепкого здоровья, успехов и всех благ», говорится в поздравительном адресе президента НКР по случаю Дня защитника Отечества. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил детское медицинское объединение «Аревик», встретился с медицинским персоналом, обсудил разные вопросы, касающиеся деятельности учреждения. Глава государства подчеркнул, что сфера здравоохранения, в частности педиатрия, всегда находилась в центре внимания государства и впредь будет сделано все возможное для повышения качества медицинского обслуживания, подготовки и переподготовки квалифицированных кадров. Президента сопровождали госминистр Арай Карутюнян, министр здравоохранения Карина Атаян, другие должностные лица. Вчера около 9:40 по местному времени на оборонительном участке одной из воинских частей армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения вследствие стрельбы вооруженных сил Азербайджана, смертельное ранение получил военнослужащий Григор Карапетович Егоян, 1998 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Министерство обороны разделяет боль тяжелой утраты, выражая свою поддержку родным и сослуживцам погибшего военнослужащего, говорится в сообщении. Президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы, военнослужащий армии обороны Григор Егоян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги». Криминогенную ситуацию в 2017 году и итоги годовой деятельности прокурорской системы представил на сегодняшней пресс-конференции генпрокурор Артур Мусиян. В целом по республике зарегистрировано 766 преступлений. 2017 թվականին հանրապետության տարածքում արձանագրվել է հանցավորության 766 դեպք. Отмечен беспрецедентный уровень раскрываемости преступлений 98,4%. Генпрокурор с удовлетворением отметил сокращение числа особо тяжких и тяжких преступлений, которые составляют 7% от общего числа. Уменьшение преступности отмечено в трех районах – Мартунинском, Шушинском и Шаумянском. Увеличилось число ДТП, унесших 12 жизней. 45 преступлений было совершено несовершеннолетними либо с их участием. Сократилось число преступных деяний, связанных с нарковеществами, особенно по части их реализации. Вдвое сократилось количество квартирных краж. На наш вопрос о предусмотренных новой Конституцией изменениях в деятельности прокуратуры Артур Мусиян заметил, что изменение одно – ограничены полномочия прокуратуры по защите государственных интересов. От данного изменения генпрокурор не в восторге. Դատախազության գործառույթը լրիվությամբ պահպանվել են, բացառությամբ որ հիմնական գործառույթներից հանվել է և առանձին կետով գրվել է բացառիկ դեպքերում, սրանով մինչ որ պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում դատախազությունը մի քիչ ավելի է հեռացվել է դիմաստով։ На наш вопрос о переподготовке кадров генпрокурор сообщил, что имеется меморандум о сотрудничестве с соответствующими ведомствами Армении. В прошлом году 17 человек прошли двухнедельную переподготовку в Академии Минюста Армении. Наш последний вопрос касался представленности женщин в системе. Артур Мусиян проинформировал, что около 25% прокуроров – женщины. Несмотря на его личное мнение о том, что прокурорская работа – не женское дело, Артур Мусиян выразил удовлетворение работой женщин-прокуроров. 25% կին դատախազներին անգերծասը միշտ մտածել են որ դատախազական աշխատանքը կնոջ համար չի բայց ամենայն դեպս մեր կանայք ոչ պակաս են կարողանում այդ աշխատանքը անել քան տղամարդ. Кстати, всего по республике 48 прокуроров и 2 вакансии. В конце пресс-конференции генпрокурор констатировал, что в Арцахе строго контролируемая криминогенная ситуация и заявил о готовности возглавляемой им структуры добросовестно выполнять в 2018 году возложенные на нее функции. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Сегодня в детском медицинском центре Аревик был подписан договор о сотрудничестве в области телемедицины с медицинским объединением Арабкир города Еревана. В приветственном слове министр здравоохранения Республики Арцах Карина Атаян рассказала о подготовительных работах. В 2017 году было подписано соглашение между министром здравоохранения Армении и Арцаха о проведении работ в отношении ранней выявляемости гипотиреоза в Арцахе. То есть мы организовали скрининг по выявлению гипотиреоза в Арцахе. Причем чисто практические работы проводились в 2017 году со стороны Аракир медицинского объединения. И финансовые затраты они взяли на себя, и всю работу, связанную с проведением анализов, за что мы им очень благодарны. С 2018 года финансовая часть уже перешла на Министерство здравоохранения Арцаха, но анализы по сей день проводятся в лаборатории Арабкира. Параллельно мы договорились с руководством Арабкира, исходя из необходимости в медицинском объединении Аревик телемедицины, о том, что они будут способствовать созданию телемедицины в Аревик. И сегодня настал этот день. Все оборудование предоставлено медицинским объединением Арабкир для нашей больницы, и наладится прямая связь со специалистами не только Арабкира, а и со специалистами, возможно, и всех клиник, а возможно и зарубежья, что будет способствовать правильной диагностике и ведению правильного лечения. Причем, как уже сказал руководитель Арабкира, это будет двойная связь, то есть будут представляться и данные наших врачей, и в какой-то степени это будет также и обмен опытом. Руководитель медицинского объединения Арабкир Арман Баблуян подарил сегодня медицинскому центру Аревик оборудование для телемедицины. Он также поделился опытом 8-летней работы в этой сфере с университетской больницей Сент-Жозеф в Нью-Джерси, США. Сент-Жозефа համակարգելով այս процессը կապում էր աշխարհի յուրաքանչյուր կլինիկայի հետ, որն էլ որ մեզ տալիս էր հնարավորություն այս կամ այն խնդրահարույց դեպքը քննարկել եւ ճիշտ լուծում ստանալ. О том, что даст телемедицина нашим врачам, в слове исполнительного директора детского медицинского объединения Аревик Магер Мусаэляна. Сегодняшний день мы сейчас развили программу телемедицины благодаря медицинскому центру Арабкир с города Еревана Арману Баблуяну, который подарил нам это оборудование, в результате которого мы онлайн-связь будем поддерживать с врачами Арабкира. Помимо того, что мы будем проводить лекции, различные обсуждения по поводу различных заболеваний, но на данный момент мы сможем использовать такие, как офтальмоскопию, отоскопию, то есть осмотр глазного дна, осмотр и таких потоков отитов. И в это время врачи в Арабкир-центре могут ту же самую патологию онлайн они смотреть и совместно с нашими врачами консультировать, давать какие-то советы по поводу болезни или плане лечения. Отметим, что стоимость данного оборудования 35 тысяч американских долларов без дополнительных медицинских деталей. Вместе с тем подарены также экзаменационная камера, офтальмоскоп и ортоскоп. Телемедицина даст возможность правильной диагностики и лечения. И